Вопросы о природе веры. Вопрос. Что вы называете верой? На вопрос отвечает Сергей Худиев. В обыденном языке мы можем использовать глагол «верить» в двух значениях. Верить каким-либо известиям, каким-либо словам, или верить кому-то, относиться с доверием к определенному человеку. В христианской вере присутствуют оба эти значения. Христиане верят посланию, написанному в Библии, и христиане верят Богу как личности. Христианская вера – это ответ Богу, который открылся людям и обратился к ним со своим словом. Наша вечная участь определяется тем, как мы относимся к Иисусу Христу. И всякий, кто доверится и покорится Ему, обретет вечную жизнь, а тот, кто отвергнет Его, навеки погибнет. Прочитайте Евангелие от Марка, 16 главу, 16 стих, а также Евангелие от Иоанна, 8 главу, 24 стих. Вера – это способность человека вести себя в зависимости не от собственных ощущений, предрассудков и понятий, заимствованных от окружения, а в согласии со Словом Божиим, которое не может лгать. В жизни мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, в которой мы верим на слово, например, врачам или другим специалистам. Я верю, что Пушкин стрелялся с Дантесом, хотя я при этом не присутствовал, на основании свидетельств людей, которые присутствовали. Я верю, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Верю на основании людей, которые видели Его воскресшим. Когда мы доверяем кому-то, мы действуем на основании Его слов, как мы следуем указаниям врачей или других специалистов. Приведу ряд примеров. Когда у меня барахлит компьютер, я звоню знакомому компьютерщику и спрашиваю его совета. Он говорит мне нажать на какие-то кнопки и так-то реагировать при появлении таких-то надписей. Я сам не понимаю, что они значат и как вообще работает компьютер. Я просто полагаюсь на инструкции человека, которого считаю доброжелательным, компетентным. Если я обратился к врачу, я следую его предписаниям, хотя сам не работаю в медицине и вряд ли в состоянии их проверить. Всякий раз, обращаясь к специалистам, мы проявляем веру, подобную библейской, верим на слово людям, которых мы признаем компетентными и добросовестными. Бог есть Тот, кто абсолютно истинен. Его слово непреложно. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Вера в Бога – это вера Богу на слово и готовность действовать, исходя из этой веры. Я принимаю, что Бог истинен. То, что Он открыл, это истина. То, что Он заповедует, справедливо и необходимо. Это и есть вера. Когда мы верим Богу, мы изменяем нашу жизнь в соответствии с Его Словом, отказываемся от того, что противно Его заповедям. Такая вера – это волевой выбор, решение. Решение, которое проявляется в конкретных действиях, в молитве, в соблюдении заповедей и в общении с Церковью. Вопрос. Как Бог дает вам эту веру? Что при этом происходит? Что вы чувствуете? На вопрос отвечает Сергей Худиев. Мы не чувствуем, мы говорим. Допустим, человек, которому вы доверяете, вам что-то пообещал. У вас есть уверенность, что он исполнит обещанное. Это не чувство. Это больше похоже на знание. Я знаю его как честного человека, и я знаю, что он не лжет. Мы полагаемся на обещание Христа. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Об этом сказано в Евангелии от Матфея, 28 глава, 20 стих. Христос обещал быть с верующими в Него. Значит, Он и сейчас с нами, с каждым из нас. Он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Значит, каждый, кто пребывает в истинной вере, имеет вечную жизнь. Бог может поддержать нас и утешить каким-то духовным опытом и переживанием. Но вера – это не чувство и не переживание. Вера – это решение положиться на Слово Бога, как на, безусловно, истинное. Вопрос. Но я не могу уверовать. Что мне делать? На вопрос отвечает Ольга Брилева. Вера – это не комплекс ощущений. Это убеждение. Ты себе говоришь: для меня это так, и отныне будет так. Это такое же решение, как и миллионы других, принимаемых нами. Многие люди представляют себе веру как некое измененное состояние сознания и говорят: «У меня нет веры». Примерно так же, как говорят: «У меня нет способности к живописи». А на самом деле все одновременно проще и сложнее. Ты внутри себя говоришь чему-то «да» или «нет». В нашем случае говоришь «да» или «нет» Богу. Когда ситуация требует действия, неверующий поступает точно так же, как и верующий, либо доверяет, либо нет. Когда жизнь ставит нас перед выбором, мы в любом случае исходим из того, во что мы верим, можем мы это проверить или нет. Христианин призван последовать примеру Авраама, услышать Божий призыв и отозваться на него, часто без опытных подтверждений в виде переживаний или чего-то еще, просто доверяя тому, от которого этот призыв исходит. Для этого не обязательно что-то особенно чувствовать. Ты просто видишь и идешь. Вот так и тут. Да пускай до самой смерти так и не удостоверюсь на 100%, что Христос Господь, но я буду себя утверждать в этом, потому что распятие сразило меня. Он за меня умер. С кем же мне еще быть? Вопрос. Но верующие не могут представить 100% доказательств того, что Бог есть. На вопрос отвечает Сергей Худиев. Вы не можете продемонстрировать постороннему и заведомо скептичному человеку, что ваш старый друг заслуживает доверия. Вы можете только засвидетельствовать, что это так. Между тем, очень часто мы принимаем решения именно на основании свидетельства. Простейший пример. На неделе поеду покупать компьютер для работы. Позову знакомого компьютерщика, чтобы он мне посоветовал, и вполне положусь на его суждение. Любой из нас наверняка принял бы массу решений, полагаясь на доверие к свидетельству других людей. Люди вступают в брак, выносят судебные приговоры, заключают торговые сделки, отправляются в дорогу, и все это на основании свидетельств, которые, строго говоря, недоказуемы или доказуемы только тогда, когда уже поздно что-то менять. Некие необратимые последствия этих решений уже наступили. Отношения с Богом – это личное отношение. Проверка методом наблюдения или эксперимента, принятая в науке, в области личных отношений просто не работает. Вы не можете производить наблюдений и экспериментов над людьми, с которыми у вас существуют личные взаимоотношения, иначе вы их просто утратите. Задача апологетики, богословской дисциплины, посвященной интеллектуальной защите веры, представит вам эти свидетельства и ответит на возражения, сводящиеся к тому, что принятие христианской веры потребует отказа или от интеллектуальной честности, или от нравственного чувства. Вспоминая мое собственное обращение и первые шаги в вере, я могу отметить, что для меня все и началось с доверия свидетельству людей, исповедовавших Христа, и параллельно с тем, что я убедился, что мое первоначальное представление о вере как об уделе неграмотных старух неверно. Но проверка в собственном смысле возможна только тогда, когда пересматривать принятое решение будет поздно. Богословы называют это эсхатологической версификацией. Как говорится в одной дореволюционной сказке, Ваня раскаялся, но было поздно. Его уже съел волк.